Глава 3. Святые Киево-Печерского Патерика. В Киево-Печерском монастыре, в ближней и дальней, иначе Антониевой и Феодосиевой пещерах, почивают мощи 118 святых, большинство которых известно лишь по имени, есть и безымянные. Почти все эти святые были иноками монастыря до монгольской и после монгольской поры, местно чтимыми здесь. Митрополит Петр Могила канонизовал их в 1643 году, поручив составить общую им службу. И лишь в 1762 году по указу Святейшего Синода киевские святые были внесены в общерусские месяцесловы. Из общего числа киевских святых около 30 получили подробные или краткие житийные повествования в так называемом «Киево-Печерском патерике». Патериками в древней христианской письменности называются сводные жизнеописания подвижников-аскетов определенной местности – Египта, Сирии, Палестины. Эти восточные патерики были известны в переводах на Руси с первых времен русского христианства и оказали очень сильное влияние на воспитание нашего монашества в духовной жизни. Не без влияния этих восточных образцов сложился и наш патерик, ограниченный кругом подвижников одного древнейшего нашего монастыря. Только Киево-Печерской обители на Руси суждено было создать патерик, получивший общерусское значение. Волоколамский и Соловецкий патерики имеют местное значение. Печерский патерик имеет свою длинную и сложную историю. Вошедшие в состав его произведения относятся к XI-XIII векам, но, начиная с древнейших известных нам рукописей, XV век, он не перестает изменяться в своем составе и форме. Современные печатные издания очень далеко ушли от древних киевских подлинников. Патерик стал бесспорно легче для чтения, но разросся от позднейших компиляций и утратил, отчасти по вине синодальной цензуры, некоторые драгоценные жизненные черты древности. Только научные издания Яковлева и Абрамовича сохраняют текст древнейших рукописей XV века. Изучение древнерусской религиозности и быта по киевскому патерику чрезвычайно затрудняется сложностью и разновременностью его состава. Кроме Нестерова жития Феодосия и похвалы Феодосию неизвестного времени, он содержит взятые из летописи сказания. Первое «Что ради прозвася Печерский монастырь» — это повесть об основании, переделанная в XVII веке в житие святого Антония. И второе — о первых чернорисцах печерских — Демиан и Еремия, Матфей и Исаакий Затворник. Оба отрывка принадлежат современнику, автору XI века, может быть, Нестору, хотя против этого предания есть сильные возражения. Но главная часть патерика состоит из двух посланий начала XIII века, приблизительно 20-х годов, епископа Владимирского Симона и печерского монаха Поликарпа. Тому же Симону принадлежит и слово о создании церкви печерской, то есть о построении каменного храма Успения Божией Матери. Лишь две главы Симона, о Титии и Евагрии и об Орефе, написанные современником-очевидцем, сам Видях, и две другие по сообщению старцев-очевидцев, об Афанасии Затворнике и Еразме. Все остальные главы посланий Симона и Поликарпа описывают события людей, отдаленных более чем вековой древностью. Действительно, все упоминаемые ими святые подвязались в конце XI или начале XII века. При таких условиях неудивительно, что легенда успела густо оплести устное предание. В некоторых рассказах об Олимпии или Алипии, иконописце, о Марке-пещернике уже невозможно разглядеть действительность. Достаточно сравнить необычайное, насквозь чудесное построение каменной церкви Печерской у Симона с простым, хотя и не лишенным чудесных знамений, рассказом Нестора в житии святого Феодосия, чтобы измерить работу легенды за полтора столетия. И однако для нашей главной цели, для изучения направлений духовной жизни в Древней Руси, легенды имеют иногда не меньшее значение, чем действительность. Киевский Патерик является для нас богатейшим и притом единственным по своеобразию источником преимущественно для одного направления духовной жизни, без которого, за отсутствием других свидетельств, наши представления о древнерусской святости страдали бы неполнотой. Нужно лишь помнить, что это направление зафиксировано в писаниях XIII века, и лишь с большой осторожностью мы можем помещать его вглубь XII или даже XI века. Общее впечатление от Патерика. Здесь веет совсем иной дух, нежели в житии Феодосия. Почти непонятной представляется связь преподобного Феодосия с этими духовными детьми его. Скажем сразу, здесь все сурово, необычайно, чрезмерно. И аскетизм, и тавматургия, и демонология. Социальное служение монашества отступает на задний план. Впрочем, в изображении Патерика Печерский монастырь как таковой вообще утрачивает свое лицо. Общежития, по-видимому, не существует. Рядом уживаются богатство и бедность. Величайшие подвиги одних совершаются на фоне распущенности и своеволия других. Недаром самые яркие и впечатляющие образы Патерика принадлежат затворникам. Конечно, и дух преподобного Феодосия еще живет в монастыре. Верен ему в своем смиренном трудничестве Никола Святоша, Святослав, из князей Черниговских, первый князь инок на Руси. Он постригся в 1106 году, скончался около 1142 года, и в течение 3 лет проходил послушание в Поварне к великому негодованию своих братьев-князей. Потом 3 года был привратником, служил при трапезной, пока, принуждаемый игуменом, не поселился в собственной келье. Его никто не видел праздным. Работа на огороде, изготовление одежды сопровождались непрестанным произнесением молитвы Иисусовой, первый известный пример на Руси. Свои большие средства он употреблял на помощь бедным и на церковное строение, в монастырь пожертвовало и немало книг. После его смерти брат Изяслав, получивший исцеление от его власеницы, всегда надевал ее на себя перед битвой. Своеобразное служение миру носит Прохор Лебедник, постригшийся в конце XI века. Свое прозвание он первоначально получил от изобретенной им формы постничества. Он никогда не ел другого хлеба, кроме приготовленного из собранной им самим лебеды. Замечательно, однако, что Поликарп, автор его жития, подчеркивает особую легкость его жизненного пути, легко проходя путь, как воплощение Христовой бедности. «Бысть житие его, яко единого от птиц, на неоранней земле не насеяна пища бываша ему». Во время голода аскеза святого превращается в подвиг благотворения. Он печет свой хлеб из лебеды для множества приходящих к нему, и горький хлеб чудесно становится сладким. Однако украденные у него хлебы горьки, как полынь. Это чудо имеет аналогии в житии святого Саввы Освященного. Во время бедственного недостатка соли Прохор раздает пепел, чудесно превращающийся в соль. Это приводит его в столкновение сначала с киевскими купцами-спекулянтами, а потом и с самим князем Святополком, который не остановился ради корысти перед ограблением соляных запасов святого. Соль, конечно, обращается обратно в пепел, и корыстолюбивый князь, оставивший вообще в Патерике по себе недобрую память, примиряется с Прохором и игуменом Иоанном. Впоследствии для погребения святого он бросает даже поле битвы перед сражением, за что получает победу над огорянами, половцами, по молитве святого. К таким же истинным ученикам преподобного Феодосия можно отнести смиренного просверника Спиридона, который был невежа словом, но не разумом, и с благоговением совершал свой положенный труд, беспрестанно отвердя псалтирь, которую «извычи из уст». Но уже в образах близких к Феодосию, Агапита и Григория Чудотворца проглядывают и некоторые новые черты. Агапит — безмездный врач, лечец, посвящает себя уходу за больными. Лечит он их молитвой и для виду зельем, теми овощами, которые составляют его пищу. Но его житие, посвященное любви, превращается в Патерике исключительно в историю борьбы Агапита с врачом-армянином и его светской медициной. В борьбе этой святой побеждает, а армянин кончает пострижением в Печерском монастыре. Однако победа достигается силой чудес, а не кротостью. Святой довольно суров к своему противнику. Он обращается к нему с яростью и, узнав о его неправославной вере, укоряет. «Почто смел еси вните и оскверните келью мою и держати за грешную мою руку? Изыди от меня, иноверни и нечестиве». Григорий Чудотворец от самого Феодосия научен бысть житию чернеческому, нестяжанию, смирению и послушанию. Нестяжание он простер так далеко, что продал даже книги, раздав деньги бедным, после того, как воры покушались обокрасть его. Но главный его подвиг — молитва. Читая всегда запрещательные молитвы, он приобретает особую власть над бесами и дар чудотворений. Он имеет обычай молиться в погребе, что уже приближает его жизнь к пещерному затворничеству. Три чудесные встречи его с разбойниками сами собой напрашиваются на сравнение с аналогичными эпизодами Феодосиева жития. Разбойники, пытавшиеся ограбить церковь, не наказываются Феодосием, но обращаются им на путь истинный. Григорий тоже обращает, но через наказание. Воры, покусившиеся украсть его книги, по молитве святого засыпают на 5 дней, после которых изнемогают от голода. Этого наказания с них достаточно. Узнав, что городской властелин повелел их мучить, Григорий выкупает их от казни. С другими ворами, ограбившими его огород, он поступает строже. 3 дня они не могут сойти с места, моля о прощении, но слышат следующий приговор. «Понеже праздни пребывасти, весь живот свой крадущий чужая труды, а сами не хотящи трудитеся, ныне же стойте ту праздни и прочее лето до кончины живота своего». Однако их слезные мольбы и обещания исправиться заслужили им условное прощение. Святой осудил их на вечную работу в монастыре. Так он поступает и с третьими ворами, из которых один, однако, гибнет ужасной смертью, удушенный на ветвях дерева. Святой не определяет ему этой смерти, но он предрекает ее. Внешние поступки сами накликивают эту смерть, пытаясь обмануть святого жалостью, как в обычном типе этой распространенной легенды о корыстном мнимоумершем. Но суровость наказания остается. Одно из таких суровых предсказаний было причиной насильственной смерти святого. Оскорбленный на реке отроками князя Ростислава Всеволодовича, он предрекает им: «Все вы в воде умрете, и с князем вашим». Жестокий князь, велевший утопить святого, показывает себя заслужившим этот конец. Но мы не видели, чтобы святой Феодосий руководился в отношении к людям законом возмездия. Отмеченные выше образы святых всего ближе к образу преподобного Феодосия. В совершенно иной мир мы вступаем со святыми затворниками. Житие Исаакия Затворника принадлежит к числу составленных в XI веке современникам и свидетелям его жизни. Жития Никиты и Лаврентия, составленные Поликарпом, рисуют ту же самую бытовую и религиозную обстановку. В рассказах о затворниках различие 2 духовных направлений в монастыре выступает с особой рельефностью. Исаакий был постриженником и учеником самого Антония. Избрав житие крайнее, он не довольствуется влысиницей, а облекается в сырую козью шкуру, которая ссыхается на его теле. Затворив святого в пещере величиною в 4 локтя, сам Антоний подает ему в узкое оконце скудную пищу, одну просфору через день. И вот этого крепкого подвижника сильнее всего мучат бесы и доводят его до тяжкого падения. Явившись ему в виде ангелов света, лица их паче солнца, они добиваются того, что Исаакий поклоняется бесу как Христу. После этого он в их власти на целые годы, теряет разум, силы, почти самую жизнь. Его едва не схоронили как мертвого. Феодосию, не Антонию, пришлось отхаживать его, заботиться о больном, приучать его есть. Через 2 года, оправившись, он опять восприят житие жестоко, но уже не в затворе. Се уже прельстил мя еси дьяволе, сидящий на едином месте, отселе же неимом в пещере затворитесь. Он принимает на себя, первый на Руси, подвиг юродства. Первоначально юродство это выражается в самоуничижении, да, может быть, в некоторых странностях, оставшихся от лет безумия. Исаакий работает на поварне, где над ним смеются. Раз он, исполняя приказ глумящихся, ловит руками ворона, и братья начинают чтить его как чудотворца. Тогда юродство его делается сознательным. «Не хотя славы человеческой нача уродствовати и пакостите нача, ова игументу, ова же братьи». Он ходит по миру и, собирая детей в пещере, играет с ними в монахи. За это и раны принимает от игумена Никона. Под конец жизни он достигает полной победы над демонами, которые признаются в своем бессилии. Противоположность отшельничества и смиренного послушания здесь явственно связывается с именами Антония и Феодосия. Страх перед затвором, по-видимому, сохранялся в поколении учеников преподобного Феодосия. Игумен Никон настойчиво отговаривает от затвора Никиту. Правда, Никита юн и одержим жаждой человеческой славы, но игумен ссылается и на пример Исаакия. Никита затворяется самовольно и также падает. Его искушение гораздо тоньше и хитрее. Бес в виде ангела внушает ему не молиться, а читать книги и делает его начетчиком в Ветхом Завете. Необычайная начитанность в Библии и прозорливость привлекают к затворнику мирян. Но старцы монастыря разгадали бесовский обман. Никита все книги жидовские сведеши добре, а Евангелия не хотел ни видеть, ни слышать, ни читать. Бесы изгнали, и вместе с ним исчезла и мнимая мудрость Никиты. После этих злосчастных опытов Лаврентию старцы просто запрещают затворяться в пещере без всяких особых оснований. Он должен удовлетворять своему вкусу к духовному безмолвию в другом Дмитровском монастыре в Киеве. Его путь протекает благополучно, хотя он и не достигает той благодатной мощи в изгнании бесов, которая свойственна лучшим 30 старцам печерским. Однако этот страх перед опасностями затвора, отличающий печерских старцев конца XI – начала XII века, впоследствии совершенно исчезает. В XII веке здесь подвязаются затворники Афанасий, Иоанн, Феофил и другие, достигающие высокого совершенства. Об особых искушениях их мы не слышим. Искушения посещают и других братьев. Более того, их жития оказываются в духовном средоточии Патерика. Это они освещают своим пещерным светом целое столетие монастыря. Если мы вправе были видеть в раннем затворничестве личное влияние Антония, то приходится сказать, что в посланиях XIII века, вошедших в состав Патерика, личность Антония, заслоненная первоначально Феодосием, снова вырастает. Имя его упоминается часто, всегда впереди имени Феодосия, иногда и без него. И Симон, и Поликарп часто ссылаются на его житие, не дошедшее до нас. Вместе с Антонием в монастыре торжествует не палестинская, а иная традиция. Традиция Святой Горы Афонской, о которой так много говорит сказание, что ради прозвася Печерский монастырь. Благословение Святой Горы беспрестанно повторяется в устах преподобного Антония. И для самого автора сказания монастырь Печерский от благословения Святые Горы пошел. Это воскрешение традиции Антонии Святой Горы, конечно, было возможно и благодаря новому духовному току Сафона, и благодаря литературным влияниям той же школы. Такими были древние патерики, египетские и сирийские, следы которых, как и цитаты, обнаруживаются в киевском патерике. Литературные источники патерика еще недостаточно исследованы, но восточная традиция явственно проступает. Так повесть о кающемся Феофиле, который собирает свои слезы в сосуд и которому ангел приносит другой благоуханный сосуд слез, незаметно уроненных им, эта мудрая повесть целиком взята из египетского патерика. Жестокие искушения, жестокая демонология, жестокие страдания — такова атмосфера, в которой совершаются изумительные подвиги посмертных учеников Антония. Вот Иоанн многотерпеливый, многострадальный, 30 лет проведший в затворе и железах тяжких на теле. В юности он много страдал от искушений плоти, и, молясь у гроба Антония, услышал его голос, повелевающий ему затвориться здесь. Он спасался ногой и в веригах, студенью и железом истончаем. Недовольствуясь этим, он на время поста зарыл себя в землю по грудь, но и тут не получил избавления. Он почувствовал страшный жар в ногах, как от огня, жилы корчатся и кости трещат. Над его головой пасть лютого змея, дышащего пламенем. Когда настала ночь воскресения Христова, змей вложил в свою пасть его голову и руки и опалил ему волосы. Из змеиного зева Иоанн возопил к Богу, и враг исчез, и слышится голос Божий, повелевающий молиться об избавлении Моисею Угрину, погребенному в той же пещере. Сила искушений, опасность погибели — иллюстрируются в патерике многочисленными рассказами о падениях и грехах святых. Мы видели уже двух падших затворников. Поп Тит живет в ненависти и вражде с диаконом Евагрием. Феофил движением тщеславного гнева едва не заслужил, как и Тит, смерти без покаяния. Еразм, отдавший все свое имущество на церковь, начинает жить во всяком небрежении и бесчинно. Арефа скупо немилосерден, никогда не подал ни единой цаты убогому, ведет даже тяжбы с невинными и мучит их без правды. Феодор соблазнен сребролюбием, найдя клад в своей пещере, он хочет уже тайно покинуть монастырь. Его спасает духовный друг его Василий, как других небесное заступничество святых Антония и Феодосия или Царицы Небесной. Орудиями этих искушений, не только страхований, являются бесы. Они играют в патерике несравненно более активную роль, нежели в житии преподобного Феодосия, постоянно искушая затворников. Матвей видит беса в церкви в образе ляха, бросающего в монахов цветы, от которых они расслабевают в молитве. Он же видит целое стадо бесов, едущих на свиньях по Михаля Табалковича, который вышел за монастырскую ограду. Демонология в такой же мере характеризует печерский патерик, как и патерики египетские. При остроте искушений и напряженности аскетической борьбы с ними понятна высокая оценка страдания и его очистительной силы. Сильнее всего эта идея выражена в житии Пимена Многоболезненного. Больной от рождения, юноша не желает исцеления, не прошаши здравия, но приложение болезни. И его молитва преодолела всех печерских иноков, молившихся о его здравии. Чудесно постриженный ангелами, светлыми скопцами, он остается на всю жизнь лежать в монастыре в тяжком недуге, вызывающем гнушание у братьев, ходивших за ним. Но замечательно для этой Антониевой школы, что и добровольный страдалец сохраняет силу карать. Он наказывает недугом нерадивых монахов, приставленных ходить за больными. После 20-летних страданий в день своей смерти он встал с одра болезни и, обойдя все кельи, особо поклонился в церкви гробу святого Антония, как бы указывая этим на своего учителя. «Житие Моисея Угрина» есть повесть о бесконечных страданиях пленников Польши, отстаивающего свое целомудрие от любовных покушений знатной вдовы. Евстратий, тоже пленник, распятый евреем в Крыму, по-видимому, за нежелание принять закон Моисеев, мученик за веру Христову. Но Никон Сухой в плену у половцев просто отказывается заплатить выкуп и подвергается истязаниям, полагаясь на волю Божию. Если мы вспомним о Кукше, просветителе Вятичи, убитом язычниками, о Григории, Феодоре и Василии, умерщвленных русскими князьями, то получим немалый список страстотерпцев и мучеников, вольных и невольных, среди святых киевского патерика. Страдание на аскетическом пути соответствует самоотвержению любви на пути деятельном. Так открываются в обители святого Антония и Феодосия два потока духовной жизни. Один пещерный, аскетик святым основателем, а за ними и к двоякой традиции греческого Востока, палестино-студийской и египетско-сирийско-афонской. Последнее в киевском патерике преобладает. Разделение их не всегда возможно, как показывают многие вышеприведенные образы святых. Однако противоположность их остается. В порядке не столько морально-религиозном, сколько эстетически-религиозном, они воплощаются, быть может, всего разительнее в двух портретах-характерах – Марке-пещернике и Олимпии-Алипии-иконописце. Один суровый старец, весь век проведший под землей на послушании гробокопателя, в странной фамильярности со смертью. Он воскрешает покойников на несколько часов, пока не готова могила, заставляет их переворачиваться, чтобы исправить недостатки своей работы. Суровый к живым, он готов карать их смертью за злое движение сердца и открывает им путь сурового слезного покаяния Феофилу. Другой — светлый художник, тоже труженик, не дающий отдыха своей руке. Не стяжатель, раздающий бедным свою мзду, а клеветанный, преследуемый монахами, но кроткий, никого не карающий, возлагающий надежды на небесные силы. Его чудесные краски совершают исцеление прокаженного, и ангелы во плоти пишут за него иконы.